Меня никогда еще не запирали, даже когда я была маленькая. Я не могу тебе передать. Это было как озарение. Так вот люди вдруг понимают, нужен бунт. Ни за что. Ни за что не дам им меня запирать. Ты кричала? Стучала в дверь? Нет, что ты. Я знала, что в окно мне не вылезти. Слишком высоко. Я уселась на кровать и принялась реветь. Ты знаешь, это глупо. Наверное, когда идет такое смертоубийство. Но мне стало так жалко моих вещиц, которые разбил отец. Он расколотил две вазы и всех моих фарфоровых зверюшек. Джулиан, я не могу. Было так страшно и унизительно. А вот это он не нашел. Я ее держала под подушкой. Джулиан вытащила из кармана золоченую табакерку, дар друга. «Я не хотел бы открытой войны», — сказал я. «Знаешь, Джулиан, то, что говорили твои родители, не такой уж бред. В общем-то, они даже правы. Зачем тебе со мной связываться? Нелепость. Ты такая молодая, перед тобой вся жизнь». А я настолько старше, и ты же не разобралась в себе. Все произошло так внезапно. Тебя действительно следовало запереть. Все бы кончилось слезами. Брэдли, мы давно прошли этот этап. Когда я сидела на кровати и смотрела на разбитый фарфор на полу, и мне казалось, что вся моя жизнь разбита, я чувствовала себя такой сильной и спокойной, и не сомневалась ни в тебе, ни в себе. Взгляни на меня. Уверенно? Спокойно? Да? Она действительно была спокойна. Сидя сейчас рядом со мной в голубом платье с белыми ивовыми листьями, и блестели загорелые юные коленки, и утомленное лицо было ясно, а наши сомкнутые руки лежали у нее на коленях, и в складках юбки пряталась золоченая табакерка. «Тебе надо еще собраться с мыслями, обдумать. Нельзя, но так вот, около 11, это была последняя капля, мне пришлось позвать их и попросить, чтобы меня выпустили в уборную. Потом отец опять пришел ко мне и попробовал новую тактику. Стал такой добрый, такой понимающий. Тогда-то он и сказал, что снова тебя видел, и ты отступаешься от меня. Но я, конечно, не поверила. Потом пообещал взять меня в Афины. Мне он сказал, в Венецию. Я всю ночь провел в Венеции. Он боялся, что ты поедешь за нами. Я уже совершенно успокоилась. Я решила, совсем соглашусь. Что бы они ни предложили. А потом удеру. При первой же возможности. И сделала вид, что пошла на попятный. Стала притворяться. Сказала, что Афина — дело другое. И слава Богу, что ты меня не слышал и... Я знаю. Я тоже. Я правда им сказал, что уеду. Я чувствовал себя предателем, как апостол Петр. Брэдли, я к тому времени ужасно устала. Вчера был такой длинный день, и не знаю, убедила я его или нет, но он сказал, прости мне мою грубость. И я думаю, он правда усовестился. Но мне было противно, когда он расчувствовался и пустился в сантименты, хотел меня поцеловать и прочее. И тут я сказала, что хочу спать. И, наконец, он ушел. И, Господи, опять запер дверь. Ты спала? Самое смешное, что я спала. Я думала, что глаз не сомкну. И представляла себе, как я не сплю и думаю. Я даже предвкушала это. Но сон сморил меня. Я прямо как провалилась. Даже раздеться не могла. Наверное, необходимо было полное отключение. И вот сегодня утром со мной начали обращаться как с больной.